Глава 7. «Сын, храни мои слова и мои наказы береги. Соблюдай мои заветы, и будешь жить. Мой наказ береги, как зеницу ока. Носи их, как перстень, запиши на скрижали сердца. Скажи мудрости, ты мне сестра, и с разумением породнись. Так убережешься ты от чужой жены, от замужней с ее ласковой речью. Как-то выглянул я в окно, посмотрел сквозь оконную решетку и увидел среди простаков, заметил среди молодых одного юнца неразумного. Он бродил по улице, где она живет, направлялся к ее дому. В сумерках, на закате дня, под покровом ночи, во тьме. А навстречу ему женщина, в одежде блудницы, с лукавым сердцем, неугомонная и дерзкая, и дома ей не сидится. То она на улице, то на площадях, за каждым углом подстерегает. Ухватилась она за него, поцеловала и с бесстыдным видом говорила: «Я пиршественные жертвы принесла, я сегодня исполнила обеты, потому я и вышла тебе навстречу, искала тебя и нашла. Покрывало постелила я на ложе, цветные египетские ткани, надушила постель мирой, алоэ и кинамоном. Приди, натешимся ласками до утра, сполна насладимся любовью. Ведь мужа нет дома, он отправился в дальний путь, захватил кошель с деньгами, не вернется домой до полнолуния». Обольстила его множеством уловок, ласковую речью заманила, и тотчас пошел он за нею, как бык идет на убой, как олень ступает в ловушку, где стрела пронзит ему печень, как птица летит в селок, не зная, что поплатится жизнью. Так вот, послушайте меня, дети, внимайте моим словам. Да не свернет ваше сердце на ее дорогу, не блуждайте по ее путям. Ведь многие пали ее жертвой, немало людей она погубила. Ее дом — это путь в Шеол, дорога к обителям смерти.